Около 2 часов Жеглов заглянул в комнату и сказал: «На выезд мужика застрелили. Давайте быстро». И закрыл дверь. Я торопливо натянул шинель и вместе со всеми побежал к автобусу. В салоне было сыро, холодно, пронзительно воняло махоркой, и я с сочувствием посмотрел на пса. Тот судорожно разевал громадную пасть и тряс головой. Я подумал, что если бы собаки могли падать в обморок, то Абрек при его тонком нюхе запросто лишился бы чувств. Но Абрек позевал, поерзал и, удобно устроив здоровенную башку на коленях у проводника, задремал, изредка открывая глаза, когда шофер включал пронзительно завывающую сирену. Автобус мчался с большой скоростью, 50, не меньше. И я с удовольствием видел, как при звуках сирены прочие машины сбавляли скорость, сторонились, пропуская Фердинанд. По окну медленно скатывались грязноватые капли дождя. Стекло было мутное, но я заметил, что каждый раз, когда пассажир из обгоняемой машины смотрел в нашу сторону, 6 на 9 принимал озабоченный серьезный вид, утомленного исключительными первейшей государственной важности делами человека. Хотя его и разглядеть-то никто не мог, потому что на улице было пасмурно, а автобус освещался одной единственной крохотной автомобильной лампочкой в 15 свечей. Жеглов, пользуясь случаем, спал. Судмедэксперт, обернувшись к Тараскину, о чем-то тихо с ним беседовал. И даже 6 на 9 угомонился. Поднял бархатный воротничок своей куртки, натянул на глаза клетчатую кепку и о чем-то сосредоточенно думал. Где-то в районе нижних котлов автобус заскрежетал, дернулся и остановился. Копырин своим рычагом открыл переднюю дверь, и я выскочил наружу первым. Потом потянулись остальные. Нас встречал участковый, высокий, худющий лейтенант в старой заношенной шинели. Участковый поискал глазами среди прибывших начальства, и длинное унылое лицо его выражало растерянность и недовольство. Решив, видимо, что старше я, поднес руку к козырьку. «Покушение на убийство, товарищ начальник, при помощи огнестрельного оружия в лице охотничьего ружья». И представился: «Участковый уполномоченный лейтенант милиции Воробьихин». Жеглов усмехнулся мимолетно и приказал: «Ты конкретно докладывай. Где, когда, кого, кто, ну? Охрана места происшествия обеспечена?» Воробьихин от того, что не опознал начальника, смутился, растерянность его возросла. Он неловко щелкнул большими кирзовыми сапогами и начал путанно объяснять, показывая рукой на одноэтажный домик, около которого толпились люди. «Вот в этом, значит, доме дело было. Фирсов тут живет, Елизар Иванович. Фронтовик, человек положительный. В общем, гость у него сегодня был, друг его. Они, значит, за столом сидели. Потом Елизар Иванович плясать стал, а друг его на гармонии играл. Глядь, ни с того ни с сего, выстрел через окно. Стекло чпок, ну и...» «Попал?» – спросил Жеглов. «В Елизара Ивановича. В голову, в плечо, дробью. Скорая увезла. Был жив, но только без сознания». «Ну, пошли», – махнул рукой Жеглов, двинулся к домику, уже на ходу спрашивает дальше: «Кто-нибудь видел преступника?» «Не видели», – вздохнул огорченный участковый. «Друг-то его сразу кинулся к Елизару Ивановичу. А уж как жена в комнату вбежала, он тогда на улицу подался. Да где там? Этого, кто стрелял, уже и след простыл». «Подозреваешь кого?» – спросил Жеглов, входя через калитку за палисадник и направляясь не к дверям домика, как я ожидал, а к окнам. Одно было разбито, и Жеглов задержался около него. «Да трудно сказать», – неопределенно отозвался Воробьихин. «Есть у нас, конечно, шпана разная, но ведь в лицо-то не видели. Как тут привлекать?» «Привлекать погодим», – согласился Жеглов. «Сначала лицо надо определить подходящее». «Значит, это так. Тараскин, Гриша, ну-ка давайте, посветите мне перед окнами фонарями». Мягкая мокрая земля перед окном вся была истоптана. Уловив недовольный взгляд Жеглова, Воробьихин сказал, разводя руками: «Это еще до моего прибытия, товарищ начальник. Народу тьма под окнами побывала». Жеглов хмыкнул, вопросительно посмотрел на проводника Алимова, тот, в свою очередь, посмотрел на Абрека и пожал плечами. «Я его от палисадника пущу, товарищ капитан. Все ж таки меньше там натоптали». И, намотав на руку ремень поводок, побежал с собакой за калитку. Жеглов внимательно осмотрел раму разбитого окна, обернулся, заметил меня, подозвал к себе. «Иди сюда. Видишь, дыра в наружном стекле не очень большая. Внутреннее стекло разбилось сильнее. В деревянной раме следов от дроби совсем мало. Это что означает?» «Кучно заряд летел», — сказал я. «И значит?» «И значит, близко стреляли. Из палисадника». «Правильно», — одобрил Жеглов. «А вот посему обыщите с Тараскиным весь палисадник перед окнами, особенно вон тот крыжовник, и найдите мне следы ног преступника. Ежели найдете пуговицу его там или носовой платок, поощрю особо». Тараскин кивнул совершенно серьезно. «Ясно, мол, будет сделано, но мне не казалось таким очевидным, что преступник специально приготовил для нас против себя улики». И я спросил: «А если там ничего этого не будет?» «Тогда там обязательно будет пыш. Знаешь, что такое?» – прищурился Жеглов. «Кто ищет, тот всегда найдет. Валяйте, валяйте. А я пойду в дом. Там пора смотреться». К великому моему удивлению, через несколько минут в гуще крыжовника действительно нашли незатоптанные следы обуви. Особенно отчетливым был след правого сапога, глубоко отпечатавшийся в глинистой податливой почве. «Вот отсюда он и стрелял, паразит», — сказал Тараскин. «Видишь, прямая линия к окну проходит, и все, что в комнате, как на ладони. А его самого с улицы за кустами не видно. Шарахнул и ходу». Освещая землю фонариком, мы старательно, сидя на корточках, просматривали весь участок перед окнами, но ничего интересного больше не находили. Уже собрались заканчивать, когда я углядел вдавленный чьим-то каблуком в глину комочек бумаги. Аккуратно выковырил его ножом, осветил фонарем вплотную, осторожно расплавил на ладони кусок рваной газеты, резко отдававший кислой пороховой гарью. Это был пыш. Вернулся с улицы проводник с собакой, а Брэк следа не взял. И Алимов ворчал себе под нос насчет того, что несознательный народ не создает никаких тебе условий для работы. Из дома появился Жеглов. Я уже вошел в азарт и даже слегка волновался в предвкушении похвалы за свой первый успех, но Жеглов воспринял мой рапорт о находках как нечто должное. «Ага, ладно», — сказал он только, и повернулся к фотографу Грише. «Так, сейчас Копырин в больницу поедет. Ты отправляйся с ним. Заедешь в нашу многотиражку, и там есть подшивки газет. В первую очередь «Правду», «Известия» и «Вечерку» надо будет посмотреть. А пыш приведи в божеский вид и попробуй-ка узнать, от какой газеты бумага. Если удастся, постарайся найти тот самый номер газеты и быстро-быстро вези сюда. Понял?» «Понял», — кивнул 6/9. «Я один раз по страничке, вырванной из книги, владельца определил». «Во-во», — перебил его Жеглов. «Все-все, двигай давай. Одна нога здесь, другая там». Гриша пошел к автобусу, а Жеглов спросил участкового: «Так, Воробьихин, у кого на твоем участке ружья охотничьи имеются?» «Да вроде бы и не припомню», — сказал, подумав, Воробьихин. «У нас как будто охотников-то и нету. У нас больше рыбалкой занимаются». «Пронин Сенька ружьишком баловался», — неожиданно подал голос молчавший до сих пор сухопарый мужичонка в серой телогрейке, сосед Фирсова, взятый Жегловым в понятые. «Пронин?» – переспросил участковый. «Нет, нет. Он еще когда свою тулку на велосипед-то поменял?» «Все равно надо с ним повидаться», – сказал я. «Они с Фирсовым-то в каких отношениях?» «В нормальных. Ничего промежних не было», – ответил Воробьихин. «Ну, коли и не было, он, небось, про охотников-то побольше твоего знает», — сказал участковому Жеглов. «Рыбак рыбака, как говорится, и охотник то же самое». Пронин подтвердил слова участкового и даже велосипед показал, старенькую ободранную украинку с разноцветными шинами, одной черной, другой, видимо, трофейной, зеленой. и насчет охотников уверенно сказал. Нет ни одного во всей округе. Я, может, потому тулку-то и продал, что не с кем в компании, значит, на охоту-то сбегать. А когда шли уже по улице, возвращаясь к дому Фирсова, Пронин догнал нас и, запыхавшись, поведал. Ты совсем из головы вон. У меня ж недели две назад Толик Шкандыбин порох и дробь одалживал. Патронов на 5. Я его еще, помню, спросил. Ты что, поливать задумал? А он говорит, в деревню собираюсь. Может, и поброжу по лесу с ружьишком. Там охота, говорит, раньше богатая была. То есть ружье у него есть, выходит, спросил Жеглов, иронически взглянув на Воробьихина. Нету у него ружья, торопливо сказал Пронин. Я потому и забыл-то про него. У деда, говорит, двустволку, он колхозную конюшню сторожит. Жеглов одобрительно похлопал Пронина по плечу и отпустил его. Воробьихин сказал задумчиво в полголоса, будто бы сам с собой советовался. Вот Шкандыбин, это вот как раз-то шпана отпетая. Сидел не раз, и поныне элемент уголовный. И живет, кстати, с Фирсовым по соседству. И какие-нибудь счеты, споры между ними были? Деловито спросил Жеглов. Насчет этого не скажу. Не слыхал. Заявлений от граждан не было. Похоже было, что Жеглову надоел бестолковый участковый, потому что он сказал так весело зло. Слушай, Воробьихин, ты вообще-то для чего здесь проедаешься? Насчет этого ты не слыхал, того не видал, прочего не знаешь, а в остальном не в курсе дела. Воробьихин обиженно скривил рот, забубнил что-то в свое оправдание, но Жеглов больше его не слушал. Он шел по улице широким, размашистым, чуть подпрыгивающим шагом. За ним безнадежно пытался угнаться участковый Воробьихин, который перестал интересовать Жеглова, словно и не существовало его никогда. И не говорили они ни о чем, и сроду нигде не встречались. Именно тогда, в тот вечер, мне впервые пришло в голову, что Жеглов никогда не остановится на полпути. И человеку, чем-либо разочаровавшему или рассердившему его, лучше отступить с дороги. И тогда, в тот незапамятно далекий вечер, я еще не знал, нравится мне это или вызывает глухое раздражение, поскольку меня восхищал жегловский опыт и умение заставить работать всех быстро и с полной отдачей. И в то же время пугала способность вот так вот мгновенно и бесповоротно вычеркнуть человека, словно тряпкой из доски слово стереть. Войдя в дом, Жеглов спросил жену и соседей пострадавшего. «Ну-ка, друзья, товарищи, вспоминайте. Думайте, говорите. Имел Толик Шкандыбин за что-нибудь зуб на Елизара Ивановича, а?» Жена ничего определенно сказать не могла, но вездесущий сосед сообщил. «А как же? Была меж них крупная баталия. Толик этот, Шкандыбин, значит, как вернулся в последний раз из лагеря, заскучал. Дружков его всех почти прибрали, ваши, значит, ну, милицейские товарищи. У него только и делов-то осталось по вечерам ворота подпирать. А вот теперь завел он новую моду. Соберет на лавочке пацанов малолеток и давай про жизнь блатную вольготную сказки рассказывать. Пацаны, известно, варежки разевают, а он им гад такой травит и травит. Елизар Иванович сразу сообразил, зачем он компанию себе сколачивает. Папиросами да венцом мальчишку угощает. И вот на той неделе проходит Елизар Иванович мимо сборища этого. Услышал, кто-то из мальцов матом кроет. И не втерпешь ему, видать, стало. Подходит он к ним и говорит Толику. Ты вот что, кончай это дело, сам себе живи как хочешь, не маленький, а ребят оставь в покое. А Толик смеется. Я, говорит, их и не зову, они сами ко мне липнут. Что ж мне гнать их, что ли? Ну, Елизар Иванович в дискуссию с ним вступать не стал. Он человек простой. Поднес к его роже кулачище свой пудовый и пояснил. Я тебе слово свое сказал, не послушаешь, милицию звать не буду. Сам тебя отработаю так, что мать родная не узнаете. Шкандыбин тогда вскочил, распсиховался, на губах пена, авторитета, видать, жалко. И кричит Фирсову, ты, говорит, потише так твою, раз так, пока пера моего не пробовал. Я тебе все кишки наружу выпущу. А Елизар Иванович нервничать не стал и вмазал Толику легонько по морде. Тот кровью и залился. на ногах не устоял. А Елизар Иванович ребятишек прогнал по домам. Ну, на том все и кончилось. «Ну, видать, не кончилось», – задумчиво сказал Жеглов и поднялся. «Ну что ж, давайте-ка Толика этого пощекочем». В дверях появился шофер Копырин. Он доложил, что рана, к счастью, оказалась не опасной, и через недельку-другую врачи обещают Фирсова выписать. «Мелкий текущий ремонт», – заверил Копырин. «Смена масла, шприцовка, шпаклевка, легкая подкраска и, пожалуйте, в рейс». «Какого масла?» – испугалась жена. И Жеглов засмеялся. «Да не обращайте внимания. Наш Копырин уверен, что Господь Бог сотворил человека по образу и подобию автомобиля». Я нетерпеливо дернул Жеглова за руку. «Слушай, а не смотается этот шкандыбин-то, пока мы здесь толчемся?» «Идем, идем», – кивнул Жеглов и сказал соседу. «А тебя, дружок, попрошу проводить нас к этому деятелю». Подойдя к дому Шкандыбина, Жеглов остановился. «Иди с Абреком вперед», – сказал он проводнику. «Пусть пес его облает хорошенько». «Глеб Георгиевич, вы шутите?» – укоризненно спросил Алимов. «А Брек-то на кого попало лаять не станет, если б его след вывел». «Если бы след вывел», – нетерпеливо перебил Жеглов, – «я бы Шкандыбина сам облаял, да получше твоего пса. Делай, что говорят». «Есть», – сказал проводник, поджав и без того тонкие сухие губы, пошел вперед. И по лицу я его видел, что он все равно поступит по-своему. А Брек, войдя в комнату, заворчал, разок гавкнул. Но сделано это было, по-моему, чисто формально, только чтобы команду проводника выполнить. Однако чернявый парень, развалившийся на кровати, покрытый лоскутным одеялом, отнесся к появлению огромной собаки иначе. Он сел и, глядя с опаской на пса, спросил нахально и в то же время трусливо. «Че надо? Кто такие?» Поскольку вместе с оперативниками в комнату вошел Воробьихин, вопрос его прозвучал фальшиво. Парень, видно, сообразил это, сморщился, как от кислого, и сказал протяжно. «Ну что, вяжетесь? Ну нет за мной ничего. Я в артели работаю». «Одевайся, Шкандыбин», – тихо и зловеще сказал Жеглов. «Мы из Мура». «Вижу, что не из церкви. И чего вы ко мне липнете?» «Одевайся, тебе говорят», – еще тише сказал Жеглов. И я вдруг заметил, что сам испугался голоса своего шефа. Видимо, побоялся спорить и Шкандыбин. Молча натянул штаны, обул щегольские сапоги гармошкой, взял со стула пиджак. «А теперь скажи нам, друг Ситный, где-ка ружье?» – спокойно предложил Жеглов. «Нет у меня никакого ружья», – быстро ответил Шкандыбин. «Хоть весь дом обыщите». «Обыщем», – пообещал Жеглов. «Но лучше сэкономь нам время. Тебе же зачтется. Помоги, как говорится, следствию». «Я сказал, нету. Ничего такого у меня в доме нет». «Так, Тараскин, присмотри за ним», – распорядился Жеглов. «А мы поищем». Обыск еще продолжался, когда в комнату вошел 6 на 9 и молча положил перед Жегловым газету. Жеглов распорядился очистить стол, развернул на нем газету, и я увидел, что это старый номер «Вечерней Москвы» за 2 сентября с дырочками от подшивки на полях. Жеглов погладил газету, спросил Шкандыбина равнодушно. «Вечернюю Москву читаешь?» «Это на кой мне?» – отозвался тот. «Я папирос курю». «Понял», – сказал Жеглов, подошел к платяному шкафу, который я уже осматривал, и вытянул бельевой ящик. В ящике лежали рубашки, носки, майки. Жеглов брезгливо, оттопырив мизинец, вытащил их, достал из ящика застеленную на фанерном дне газету с грубо оборванным листом. «Сам газетку-то застилал? Или попросил кого?» «Сам», – сказал с удивлением Шкандыбин. «Вот и чудненько», – кивнул Жеглов, оглядел внимательно газету и, положив ее на стол, разгладил поверх «Вечерней Москвы». Я оторвался от этажерки, которую в это время осматривал, подошел к столу. Газета из ящика тоже была «Вечерней Москвой», а вглядевшись, я с удивлением обнаружил, что и она за 2 сентября. «Иди-ка сюда, Шкандыбин, смотри и слушай меня внимательно», – сказал Жеглов. «Вот эту газету я велел привезти мне из редакции, еще до обыска. Оно за 2 сентября. У тебя из ящика мы добываем такую же газету. Гляди, гляди, так? Ну, так, хмуро кивнул Шкандыбин. Вот и спрашивается, каким же макаром я так в цвет попал, а? Не знаю, пожал плечами Шкандыбин. Ты вот что, мил друг, ты плечиком, блядь, не дергай, когда тебя Жеглов спрашивает. Ты думай и отвечай по делу. Да я, ей-богу, не знаю, взмолился Шкандыбин, и было видно, что ему и в самом деле невдомек, как такое могло случиться. Не понимал пока и я, к чему гнет Жеглов. Ну, не знаешь? Сейчас узнаешь, пообещал Жеглов и кивнул Грише. Давай сюда конверт. 6 на 9 протянул Жеглову конверт. Жеглов вынул из него неровный клок газетной бумаги. «Видишь, бумажка эта была сильно смята, а потом разглажена», — сказал Жеглов. «Это мы ее разгладили. А до того, как мы ее разгладили, вот этот вот товарищ, — он показал на меня, — нашел ее в скомканном и слегка подпаленном виде под окном товарища Фирсова, тобою подстреленного». Говоря все это, Жеглов примерял обрывок к верхней газете, к неровному ее краю. Когда, наконец, в одном месте обрывок аккуратненько сошелся с краем, Жеглов довольно ухмыльнулся. «Бумажечка скомканная – это пыш, дорогой мой гражданин Шкандыбин. Пыш ты из твоего ружьишка, который мы теперь, несомненно, разыщем. Погляди, ну даже полюбуйся, как бумажечка к твоей газете подходит. Вот отсюда, вот с этого самого местечка, ты ее и оторвал, когда снаряжал свой поганый патрончик. Да не вышло. С Муром, брат, шутки плохи». «Сколько скостите, если я ружье сам выдам?» – глухо спросил Шкандыбин. «Ну, вот это уже мужской разговор. Я ж тебе с самого начала предлагал нам сэкономить время», – сказал Жеглов и уверенно закончил. «Треть, я думаю, скостят непременно. Даже сам позабочусь». Совсем стемнело. За окном, не переставая, моросил мелкий слякотный дождик. В кабинете было холодно, у меня даже ноги замерзли. И когда я сказал об этом, Жеглов рассмеялся. «Зато летом будет не жарко. С улицы раскаленной сюда ввалившись, как в рай Божий входишь». Это не слишком меня утешило, но отвлекаться было некогда. Вызов следовал за вызовом, телефон звонил непрестанно. «Я отлучусь ненадолго», — сказал Жеглов. Отдернул гимнастерку, причесался перед зеркалом, вделанным почему-то во внутреннюю дверцу сейфа, и испарился. Не успели еще затихнуть его шаги в длинном коридоре, как зазвонил телефон. Я снял трубку. Оперуполномоченный Шарапов слушает. Докладывал дежурный из 37-го отделения. «Явился к нам тут гражданин один, сам он строитель. Сегодня ремонтировали домишко на Воронцовской. И в стене под штукатуркой, как дранку вырвали, тайник обнаружился. А в нем банка стеклянная. Алло!» «Да слушаю, слушаю», – торопливо сказал я. «Так вот, 20 золотых десяток захоронено, николаевских». «Ну?» «Ну, напарник этого гражданина, он же первый банку и вытащил, дал ему 5 червонцев и велел помалкивать. А остальное золотишко себе забрал. Так какие будут указания?» «Ты, а какие указания?» – удивился я. «Брать надо этого шкурника с поличным, все дела». «Есть!» – сказал дежурный и положил трубку. И вот тут-то до меня дошло. Сегодня я уже не раз имел случай убедиться, что некоторые вещи, которые выглядели бесспорными и очевидными, с точки зрения уголовного розыска оказывались не такими уж простыми и требовали решений, вовсе не обязательно вытекавших из житейского опыта. Я еще подумал, что дежурный 37-го отделения не первый, наверное, день в милиции – а счел нужным запросить указаний. Значит, дело не представляется ему таким простым, как мне кажется. Я покряхтел немного и набрал номер нашего коммутатора. Вызвал 37-е, дежурный отозвался немедленно. «Алло», – сказал я натужно и покашлял. «Это Шарап из Мура. Ну, насчет золотишка». «Сей секунд выезжаем», – отрапортовал дежурный. «А ты погоди», – сказал я. «Тут... может, скандачка-то решать не стоит? Ты понимаешь, я человек здесь новый». «Да?» – радостно удивился дежурный. «Вот и я тоже новый. 2 неделю всего-то и дежурю. Таких дел еще не встречалось. И начальства, как назло, никакого. Никого вокруг. Вот ты и погоди, степенно сказал я. А то мы с тобой еще наворотим, чего, может, не надо. Я сейчас посоветуюсь пока, а ты не отходи. Я положил трубку на стол и пошел в соседний кабинет к Тараскину, который только что вернулся из ресторана «Москва», где две подвипшие компании схлестнулись между собой в просторном вестибюле. Сейчас он, набычившись, вел душеспасительную беседу с ярко размалеванной девицей, из-за которой весь сыр-бор разгорелся. Девица безутешно рыдала, а Тараскин строго отчитывал ее. «Ты это, пришла с людьми, веди себя как положено. А то что получается? Глазки посторонним строишь, можно сказать, авансы раздаешь. Вместо того, чтобы в свою, значит, тарелку глядеть». «Тараскин, пошептаться бы», — сказал я. Это словечко «пошептаться» я услышал от Жеглова. И оно чем-то мне понравилось, потому что шептаться при людях всерьез вроде неловко, а если сказать как бы в шутку, ну тогда ничего, можно. «Так, Котова, выйди в коридор на минуту», — сказал Тараскин девице. Та мгновенно перестала рыдать, поднялась, и я с изумлением увидел, что ее нарядное платье располосовано чуть ли не до пояса, а в руках толстая красивая коса, ну, видать, накладная, вырванная из прически в драке. Я торопливо изложил суть вопроса, и Тараскин, ни на секунду не задумываясь, продекламировал, явно подражая жегловским интонациям. «Сокровище, то есть клад, сокрытый в земле или в стене, есть единая и неделимая собственность государства. Как таковая подлежит обязательной сдаче органам власти за вычетом вознаграждения нашедшему. Присвоение клада карается по закону». Тараскин передохнул и сказал уже обычным своим голосом. «Указание ты, Шарапов, дал правильное. Нас в масштабе МУРа это происшествие никак не касается. Продолжай в том же духе. Котова, заходи». Я закончил разговор с дежурным и вернулся к методическому письму по криминалистике, в котором излагались неотложные действия следователя в случае обнаружения фактов незаконного пользования знаками Красного Креста и полумесяца. К тому времени, когда я освоил методику расследования этого преступления, пришел Жеглов, свежевыбритый, благоухающий одеколоном Кармен, сверкающий белоснежным полотняным подворотничком. Он открыл сейф, снова покрасовался перед засекреченным зеркалом, явно остался собой доволен, поскольку, захлопывая дверцу, запел сильно фальшиво: первым делом, самолеты». Прошел, скрипя блестящими сапогами по кабинету, остановился передо мною. «Ну что, друг Ситный, служим?» «Служим», — невозмутимо сказал я. «А тем временем у Лиховского М-ку украли». «Чего?» – спросил я. «Какую М-ку?» «Да обыкновенную, легковую, лимузин М1. Довоенная цена 9000 рублей. Но дело не в том». «А в чем?» – не понял я. «А в том, у кого украли». «Герой, орденоносец, летчик Лиховский, знаешь?» «А, я сразу и не сообразил. А как же это получилось?» «Да очень просто». Зазвонил телефон. Дежурный сообщил Жеглову, что на Масловке около «Динамо» горит одноэтажный дом. «Деревянный?» – переспросил Жеглов. «И сильно горит». Дежурный подтвердил, что дом деревянный, горит сильно. «Пока доедем, значит, сгорит совсем, да?» Дежурный подтвердил и это. «Ну, значится так», – сказал Жеглов. «Пока криминала не видно, нам там делать нечего. Пусть занимается доблестная пожарная охрана». «Да я что?» – сказал дежурный. «Я так, к сведению. Ну все, бывай». Жеглов положил трубку и сказал мечтательно: «Была у начальства одна мысль такая толковая – разделить службы, чтобы карманниками один отдел занимался, домушниками – другой, аферистами, валютчиками – третий, бандитами, вот как наш, четвертый. А нет, всякую мелочь на тебя валят, и нет времени про главное подумать». «Так у нас и есть УББ, отдел борьбы с бандитизмом», – удивился я. «Так или нет?» «Так». «Да не так. Сам видишь, чем занимаемся». «Вижу», – сказал я. «Но ведь сегодня дежурство, и потом бандиты, небось, не в парниках выводятся. Они, я полагаю, с другими всякими жуликами связаны помельче». Жеглов изогнул соболиную бровь. «Ну-ка, ну-ка». «Ну, «Я к чему веду?» – немного смущенно сказал я. «Ведь вот на фронте, скажем, артиллеристы, пехота, разведка, ну и так далее, они в полном контакте действуют. Артиллерия огоньку подбросит, пехота живой силой поддержит, разведка сведения доставит. А враг и там разнообразный. И мелочь всякая бывает, ну вроде, скажем, карманников. И крупный зверь водится. Например, помню, отборная егерская часть против нас стояла. Действительно, головорезы. Их в одиночку, как говорится, голыми руками не возьмешь». Жеглов поставил ногу на стул, подтянул щегольский сапог, чтоб не морщил. Одобрительно оглядел его, сказал: «Ты вот представь, что тебя, вместо того, чтобы за егерем-головорезом послать, в тыл за сапогами направили, а?» «Ну, а что? И такое бывало», – невозмутимо сказал я. «Солдат без сапог не солдат. Личный состав должен быть одет, обут, накормлен, ну и так далее. Не все же на переднем крае геройствовали. Карманник, я так понимаю, он тоже людям здорово настроение портит». «Ох, и каша у тебя в голове», – ухмыльнулся Жеглов. «А ведь главное, на всякий случай, теория. На фронтовом, так сказать, опыте». Я хотел было возразить, но снова зазвонил телефон. И Жеглов, выслушав, объяснил собеседнику, не особенно стесняясь в выражениях, что тот звонит в МУР, который не то что игнорирует кражи голубей из отдельно взятых голубятин, а имеет некоторые свои специфические задачи по искоренению особо тяжких преступлений, тогда как отделение милиции на то и существует, чтобы оперативно разбираться с фактами местного масштаба. «А то вы скоро совсем мышей перестанете ловить!» Жеглов искоса глянул на меня, и я понял, что лекция предназначалась главным образом мне. Рассудив, что еще успею вернуться к спорному вопросу, я спросил: «Так что с Эмкой Лиховского?» «А, с Эмкой! Ну вот, заехал он, значит, домой, переодеться». Дверь отворилась, заглянул дежурный: «Жеглов, на выезд, квартирная кража в Печатниковом переулке». Закончили дела около 3 часов ночи. Однако в коридорах управления людей не только не стало меньше, чем днем, но, пожалуй, суета даже еще и усилилась. Во всех кабинетах горел свет, сновали туда и обратно сотрудники в форме и в штатском. Конвойные милиционеры без конца водили задержанных воров, спекулянтов. Изо всех дверей доносился булькающий гул голосов, а из крайнего кабинета раздавался истошный, завывающий вопль грабителя Васьки Калиотаги, симулирующего эпилептический припадок. Я был еще в дежурной части, когда привезли его, и он начал заваривать волынку. Я пошел в туалет, открыл водопроводный кран и долго с фырканьем и сопением умывался. И мне казалось, что ледяные струйки, стекающие из воротник, хоть немного смывают с меня невыносимый груз усталости сегодняшнего долгого дня. Потом расчесал на пробор волосы. В зеркале они казались совсем светлыми, почти белыми, и дюрялевая толстая расческа с трудом продиралась сквозь мои вихры. Утерся носовым платком и пошел к Жеглову. Видать, даже его за последние 2 суток притомило. Он сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в какую-то бумагу, но со стороны казалось, будто написана она на иностранном языке. Так напряженно всматривался он в текст, пытаясь проникнуть в непонятный смысл слов. Я подошел к столу, он поднял на меня ошалелые глаза и сказал: «Все, все, Володь, конец. Отправляйся спать. Завтра с утра ты мне понадобишься, молодым и свежим». «А ты что?» «Да вон на диване сейчас залягу. Мне в общежитие на Башиловку уехать смысла нет. А ты-то где живешь?» «Да здесь, на Сретенке». «Фу, молоток, хорошо устроился». «Да пошли ко мне спать. Тут тебе и вздремнуть-то не дадут. Там смотри, какой гам стоит». «Ну, на гам, допустим, мне наплевать с высокой колокольни. Кабы дали, я бы под этот гам 30 часов и глаз не открывал. Но дома спать все-таки лучше. А душ у тебя есть?» «Есть». «Да толку, правда, нет. Вода в колонке, надо греть». «Так это мне начихать, я и холодной помоюсь. В общежитии неделю никакой воды нет». «А на твоей жилплощади кто-то еще проживает?» «Я один. Место есть. Выделю тебе шикарный диван». Жеглов отворил сейф, достал оттуда и протянул мне 3 книжки. «Возьми вот их и читай. Каждую свободную минуту. Это вот сейчас твой университет. Вложи в них чистый лист бумаги и все, что тебе непонятно, записывай, потом спросишь. А коли дома читать будешь, ну, хотя на это надежды мало, в тетрадочку конспектируй». На дне сейфа он отыскал еще 2 плоские банки консервов, засунул в карманы пиджака и стал одеваться. А я листал книжечки. Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, криминалистика. Кодексы были небольшого формата, толстенькие, с бесчисленным количеством статей. И в каждой много пунктов и параграфов. Я просто ужаснулся при мысли, что все их надо выучить наизусть. В криминалистике, хоть по крайней мере, было много картинок, но все они тоже были невеселые. Фотографии повешенных, зарезанных, слепки следов, обрезки веревок, проводов, наверное, висельных, изображения разных марок пистолетов, всевозможных ножей, кастетов, какие-то схемы, таблицы. «Ну что, пошли?» – спросил Жеглов. Я рассовал книжки по карманам и, направляясь к двери, сказал: «Слушай, Жеглов, а неужели ты все это запомнил?» «Ну, более-менее запомнил. Нам без этого никак нельзя. Закон точность любит. На волосок сойдешь с него, кому-то серпом по шее резанешь». «А ты где учился? Что закончил?» Жеглов засмеялся. 9 классов и 3 коридора. Когда не курсы в институте заканчиваешь, а живые уголовные дела, то она, учеба, побыстрее движется-то. А вот разгребем с тобой эту шваль, накипь человеческую, тогда уж в институт пойдем. Дипломированными юристами будем. Знаешь, как называется наша специальность?» «Нет». «Правоведенье. Вот так-то». «Ну, пока что из меня правовед». «Запомни, Шарапов, главное в нашем деле – революционное право сознания. Ты еще права не знаешь и знать не можешь, но сознательность у тебя должна быть революционная, комсомольская. Вот эта сознательность и должна тебя вести, как компас, к защите справедливости и законов нашего общества». На лестнице было пусто и сумрачно, и от этого слова Жеглова звучали очень громко. Гулко перекатывались они в высоких пролетах, и со стороны могло показаться, что Жеглов говорит с трибуны перед полным залом, и я невольно оглянулся посмотреть, не идет ли следом за нами толпа молодых сотрудников, которым усталый, возвращающийся с дежурства Жеглов решил дать пару напутственных советов. Мы зашли в дежурку, где сейчас стало потише, и Соловьев пил чай из алюминиевой кружки. Закусывал он куском черного хлеба, присыпанного желтым азиатским сахарным песком. Жеглов написал что-то в дежурном журнале своим четким прямым почерком, в котором каждая буковка стояла отдельно от других, будто прорисовывал он ее тщательно тоненьким своим перышком ронда. Хотя на самом деле писал он очень быстро, без единой помарки. И исписанные им страницы не хотелось перепечатывать на машинке. И расписался подписью слитной, наклонной, с массой кружков, крючков, изгибов и замкнутую плавным округлым росчерком. И мне показалось, она похожа на свившуюся перед окопами спираль Бруно. «Ну, Петюня, прохлаждаешься?» – протянул он, глядя на Соловьева. И я подумал, что Глебу Жеглову, наверное, досадно видеть, как старший лейтенант Соловьев вот так вот праздно сидит за столом, гоняя чаи с вкусным хлебом, и нельзя дать ему какое-нибудь поручение, заставить сделать что-нибудь толковое, сгонять его куда-нибудь, ну, за полезным делом. Совсем бессмысленно прожигает сейчас жизнь свою Соловьев. Рот у дежурного был набит до отказа, и он промычал в ответ что-то невразумительное. Жеглов блеснул глазами, и я понял, что он придумал, как оправдать бестолковое ночное существование Соловьева. «А откуда у тебя, Петюня, такой распрекрасный сахар? Нам такой на карточке не отоваривали. Давай-давай, колись. Где взял сахар?» При этом Жеглов смеялся, и я не мог сообразить, шутит он или спрашивает всерьез. Соловьев, наконец, проглотил кусок, и от усердия у него слезы на глазах выступили. «Ну, че привязался? Откуда, откуда? От верблюда. Жене сестра из Коканда прислала посылку. Человек ты въедливый, Жеглов, как каустик. Жеглов уже отворял один из ящиков его стола, приговаривая: «Ты, Петюнь, не-не-не, не въедливый я, а справедливый. Не всем же так везет. И главный выигрыш получить, и заловку иметь в коканде. Вот у нас с Шараповым родни. Кум, сват и зацеп и хват. И выигрываю я только в городки. Поэтому мы с трудов праведных и чаю попить-то не можем. Так что ты уж будь человеком, не жидись, и нам маленько сахарку отсыпь». Соловьев, чертыхаясь, отсыпал нам в кулек, свернутый из газеты, крупного желтого песка. И пока он был поглощен этим делом, понукаемый быстрым жегловским баритончиком: «Сыпь, сыпь, не тряси руками, больше просыпешь на пол», Жеглов вынул из кармана складной нож с кнопкой, лезвие из ручки цевкой брызнуло, быстро отрезал от соловьевской краюхи половинку и засунул в карман. Соловьев сердито сказал: «Ты знаешь, Жеглов, это уже хамство. Мы насчет хлеба не договаривались». «Так мы насчет сахара тоже не договаривались», – засмеялся Жеглов. «Скаридный ты человек, Петюня, индивидуалист. Нет в тебе коллективистской жилки. Нет, чтобы от счастья своего дуриком привалившего купить отделу штук 100 батонов коммерческих. Комсомольская организация с тобой не доработала. Надо будет им на это указать». «Ты на себя лучше посмотри», – недовольно пробормотал Соловьев. «Вместо того, чтобы спасибо сказать, еще и оскорбил. Вот видишь, Петюня, и с чувством юмора у тебя временные трудности. Нет, нет, чтобы добровольно поделиться с проголодавшимися после тяжелой работы товарищами. А я тут что, на отдыхе, что ли?» – спросил Петюня и улыбнулся. И я видел, что вся его сердитость уже прошла, и что удальство и нахрапистость Жеглова ему даже чем-то нравится. Наверное, глубинным сознанием невозможности самому вести себя таким макаром, чтобы чужой хлеб располовинить, и тобой же довольны остались. «У тебя, Петюнь, работа умственная, на месте, а у нас работа физическая, целый день на ногах, так что нам паёк должны были бы давать побольше. А вот за сим мы тебя обнимаем и пишем письма. Пока. А, да, чуть не забыл. Утром придет Ваня Пасюк. Скажи ему, чтоб никуда не отлучался. Он мне понадобится». В дверях я оглянулся и увидел, что на круглом лице Соловьева плавает благодушная улыбка. И покачивает он при этом слегка с головой, сбоку на бок, словно хочет сказать: «Ну, про хвост. Ну, молодец». На улице сразу прохватило мокрым, очень резким ветром, и мы шли к бульвару, наклоняясь вперед, чтобы ветром не срывало кепки. На полдороги к Трубной площади нас догнал какой-то шальной ночной трамвай, пустой, гулкий, освещенный внутри неприятным дифферентно-синими лампами. На ходу вскочили на подножку и до самой Сретенки. До самой Сретенки Жеглов лениво любезничал с молоденькой девчонкой вагоновожатой. Вошли ко мне. Я щелкнул выключателем, и Жеглов быстро окинул комнату глазом, от двери до окна, от комода до кровати, будто рулеткой промерил. Потом, не снимая плаща, устало сел на стул и сказал: «Хоромы барские, как есть хоромы, и в 10 минутах ходу от работы. Слушай, ты не возражаешь, я у тебя поживу немного, а то мне таскаться на эту башиловку проклятущую в общежитии, ну душа из него вон просто мука смертная. Времени и так никогда, ну нет. А тут, ну как дурак, 1,5 часа в день коту под хвост. Значит, договорились?» «Договорились», – охотно согласился я. «Жить вместе с Жегловым будет гораздо веселей, да и вообще, Жеглов казался мне человеком, рядом с которым можно многому научиться». «Ты как насчет того, чтобы подзаправиться перед сном?» – спросил Жеглов. «У меня кишка кишке фиги показывает». Я отправился в кухню ставить чайник, а Жеглов выложил на стол кулек с сахаром, краюху хлеба, банки с американским ланчен мит. На днищах ярких жестяных коробочек были припаяны маленькие ключики. Жеглов крутил ключик, сматывая на него ленту жести быстро и в то же время осторожно. И от того, что держал он банку перед глазами, мне казалось, что он заводит мудреные часы и следит внимательно, чтоб, не дай бог, не перекрутить пружину, иначе часы сломаются навсегда. Но Жеглов справился с пружиной хорошо. Звякнула крышка, и он выдавил на тарелку кусок неестественно красного консервированного мяса, которое видом и запахом не похоже было ни на какие наши консервы. «Говорят, их американцы из китового мяса делают специально для нас». Я зачарованно глядел на мясо и чувствовал, как слюна терпкой волной заполняет рот. «Да уж, наверное, не из парной говядины», — мотнул головой Жеглов. «Они говядинку сами жрать здоровы. Ух, и разжиреет на нашей беде мировой империализм. Нам кровь и страдания в войне, а им барыши в карман». «Это как водится», — кивнул я, с наслаждением глотая очень вкусные консервы. «Мы им в июле в городке Абермаргу передавали студебекеры, ну, что под ленд-лизу за нами числились. Так они их требовали в полном порядке, в полном комплекте. Без одной гаечки не примут. А вот потом они их на наших глазах прессом давили. Вот такое свинство. Во-во! А у нас в деревнях бабы на себе да на коровах пашут. Мать мне недавно отписала, как они там вкалывают, хозяйство поднимают. Да ничего, погоди маленько. Понастроим своих машин получше этих студебекеров. Будет еще такая пора, это я тебе, Шарапов, точно говорю. Каждый трудящийся сможет зайти в универмаг и купить себе лимузин. Ты-то сам в автомобилях как смекаешь? Любишь это дело?» «Очень. Для меня машина как существо живое», — сказал я. «Ну вот, тогда будет тебе со временем машина», — пообещал твердо Жеглов и распорядился. «Давай, балаки сюда чайник. Очень вкусная китятина, ничего не скажешь». Выпили сладкого чая, который от желтого песка чуть-чуть припахивал керосином. Съели толстые ломти бутербродов. Жеглов встал, хрустко потянулся и сказал: «Я на диване спать буду. Не возражаешь?» Быстро разделись, улеглись. И я обратил внимание, что Жеглов совершенно автоматически жестом вынул из кобуры пистолет, черный, длинный, парабеллум, и сунул его под подушку. Уже в темноте, под одеялом, я сказал: «А хорошо ты сегодня отработал Шкандыбина». «Это которого? Того болвана, что из ружья пальнул». «Ну да. Как-то все у тебя так получается. Складно, находчиво, быстро. Понравилось мне. Вот бы так научиться». «Научишься. Это все не дела, это семечки. Тебе надо главное освоить. Со свидетелем работать. Поскольку в нашем ремесле самое ответственное и трудное – это работа со свидетелем». «Почему?» Я приподнялся на локте. «Потому что, если преступника поймали за руку, тебе и делать там особо нечего. Но так очень редко получается. А главный человек в розыске – это свидетель. Потому что в самом тайном делишке всегда отыщется человечек, который или что-то видел, или слышал, или знает, или помнит, или догадывается. А вот твоя задача – эти сведения из него вытрясти». «Так а почему же ты умеешь добывать эти сведения, а Коля Тараскин не умеет?» Темнота прошелестела смехом. «Да потому что, во-первых, он еще молодой, а во-вторых, не знает 6 правил Глеба Жеглова. Ну, тебе уж так и быть скажу». «Ну, сделай милость». Я заранее заулыбался, полагая, что он шутит. «Так вот. Запоминай навсегда, потому что повторять не стану. Первое правило – это как отче наш. Когда разговариваю с людьми, чаще улыбайся. Первейшее – это условие, чтобы нравиться людям. А оперативник, который свидетелю влезть в душу не умеет, он зря рабочую карточку получает. Запомнил?» «Запомнил. Я вот только щербатый слегка, это ничего». «Ничего, это даже лучше. От этого возникает ощущение простоватости». «Теперь запомни второе правило Жеглова. Умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом». «А как следует разговорить человека о нем самом, знаешь?» «Трудно сказать», – неуверенно пробормотал я. «Ага, вот это и есть третье правило. Как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка и интересна». «Ничего себе задачка. Найти интересную тему для незнакомого человека. А вот для этого и существует четвертое правило. С первого мига проявляй к человеку искренний интерес, понимаешь? Не показывай ему интерес, а старайся изо всех сил проникнуть в него. Понять его, узнать, чем живет, что из себя представляет. Ну, тут, конечно, надо напрячься до предела. Но, коли сможешь, он тебе все расскажет». Голос Жеглова, мятый, сонный, постепенно затухал, пока не стих совсем. Он заснул, так и не успев рассказать мне остальных правил. Спал он совершенно неслышно, не сопел, не ворочался, со сна не говорил. Ни единая пружинка в стареньком диване под ним не скрипела. И, погружаясь в дрему, я успел подумать, что вот так, наверное, спят беззвучные и наверняка очень чутко большие и сильные звери. Первые дни работы в Муре ошеломили меня количеством событий, людей, тем потоком человеческих горестей и бед, которые суждено отныне мне разбирать, устанавливать, решать, возмещать. Мои туманные представления о работе уголовного розыска были в один день уничтожены. Романтики в охране справедливости и людской безопасности было совсем мало, а был изнурительный труд, бессилие, незнание, неловкость от ощущения своей бесполезности, обузности для бригады. А еще было опасение, что мне никогда не обрести бронебойной хитрости и цепкости Жеглова. Или неспешной, но всегда неожиданной сметливости Пасюка. Настырной энергичности Тараскина. Но прошел еще один день, за ним следующий. Потом закончилась неделя без выходного, и эти мысли как-то сами по себе ушли. Для них просто не оставалось времени. Целый день на работе, не было ни минуты свободной. А когда за полночь мы возвращались с Жегловым домой на Сретенку, то не оставалось сил даже чаю попить. Камнем падал я в глухой, вязкий, как нефть, без сновидений сон, чтобы вынурнуть из него полуоглушенным от глубокого забытья под треск старого будильника. Жеглов уже подружился со всеми обитателями квартиры. Шурка Баранова смотрела на него с восхищением, потому что он был не только исключительно представительной внешности, но и сумел угомонить ее мужа, пьяницу и скандалиста Семена. В первый же раз, как только Семен напился и начал безобразничать, Жеглов вышел на шум в коридор, каким-то перехватывающим мягким движением вывернул ему руку, плавненько усадил в очень неудобной позе на пол и сказал негромко, но внятно. Ну, Семен-то его наверняка понял. «Еще раз хвост поднимешь?» «Услышу я. Или Шурка пожалуется, что ты ее лупил, и в тот же миг я тебя посажу. Ты, черт гулявый, уже года полтора на свободе лишний выходишь». То ли тихий злой голос Жеглова подействовал, то ли унизительность положения, в которое он так мгновенно и легко был приведен. Но, во всяком случае, Семен, даже напившись, теперь воздерживался буянить. Другим соседям Жеглов нравился за аккуратность и чистоплотность. По утрам он влезал в ванную и поливался из душа ледяной водой, оглушительно ухая, крякая и даже повизгивая от удовольствия и холода. Потом он выходил на кухню и, пока заваривался кофе или вскипал чайник, ставил длинную и стройную ногу на табурет и наводил окончательно солнечное сияние на свои хромовые офицерские сапоги. Он еще даже и рубашку на голубую майку не натягивал, а пистолет был уже в кобуре на поясе его галифе. И соседи косились на кобуру опасливо и уважительно. И вообще он был сильно симпатичен. Хоть он и был явно большой начальник, но все-таки простой к ним, людям маленьким, вполне снисходительный, даже доступный, мог пошутить или из своей необыкновенной жизни рассказать что-нибудь поучительное и интересное. Один лишь Михаил Михайлович держался с Жегловым как-то отчужденно. Сталкиваясь с ним на кухне или в коридоре, бормотал: «Люди, которые повстречали меня на своем пути». Или что-нибудь совсем малоприятное: «К звездам идут через тернии, но не мимо них». Наверное, придумывал свои малоформатные шутки. Всем же остальным соседям Жеглов был по душе. Не было в нем зазнайства или какого-то особого воображения о себе. Так и объясняли мне соседи о моем приятеле, и мне нравилось, что так все вышло. А 21 числа, собираясь утром на работу, Жеглов сказал: «Ну, Володя, сегодня все дела надо кончить пораньше». «Почему?» – удивился я, хотя вовсе не возражал кончить дела пораньше. «Потому что сегодня день чекиста, получка, а для тебя она в Муре первая. Вот мы и обмоем тебя по всем правилам». Но закончить в этот день нам не удалось. И обмыть мою первую зарплату мы тоже не смогли, потому что, собственно говоря, и не получили ее тогда. И я даже не представлял, какое значение будет для всей моей жизни иметь этот пасмурный сентябрьский день. И уж тем паче не подозревал, какое он окажет влияние на наши взаимоотношения с Жегловым. И произошло все потому, что убили в тот день Ларису Груздеву. Вернее, убили ее накануне, а нам только сообщили в этот день. И эксперт так и сказал. Смерть наступила часов 18-20 назад, то есть еще вчера вечером. Когда мы вошли в комнату, то через плечо Жеглова я увидел лежащее на полу женское тело, и лежало оно неестественно прямо, вытянувшись ногами к двери, а головы мне было не видать. Голова, как в детских прятках, была под стулом, и одной рукой убитая держалась за ножку стула. Глухо охнула у меня над ухом, зашлась криком девушка, сестра убитой. «Надя», — сказала она, протягивая Жеглову ладошку, 5 минут назад, когда мы поднялись уже по лестнице, чтобы вскрыть дверь, из-за которой со вчерашнего дня никто не откликался. Надя оттолкнула меня, рванулась в комнату, но Жеглов уже схватил ее за руку. «Нечего, нечего вам там делать сейчас!» И даже не обернувшись, крикнул: «Гриша, побудь с женщиной на кухне!» И та в раз обессилила, обмякла и без сопротивления дала фотографу отвести себя на кухню. Ослабевшие ноги не держали ее, и она, слепо не глядя, осела на стул, и крик ее стих, и только булькающие судорожные рыдания раздавали сейчас в пустой и безмолвной квартире. Из ее объяснений на лестнице я понял, что Надя живет с матерью, а здесь квартира ее сестры Ларисы. И они договорились созвониться. Она звонила ей вчера весь вечер, никто не снимал трубку, и сегодня никто не отвечал, и она стала сильно беспокоиться. Поэтому приехала сюда и с улицы увидела, что на кухне горит свет. А почему ему днем-то гореть? Дверь скрыли, вошли в прихожую, тесную, не в разворот. Из порога я увидел голые молочно-белые ноги, вытянувшиеся поперек комнаты к дверям. Задрался шелковый голубой халатик, и мне было невыносимо стыдно смотреть на эти закоченевшие стройные ноги, словно убийца заставил меня невольно или вольно принять участие в каком-то недостойном действии, в противоестественном, бессовестном разглядывании чужой, бессильной, беззащитной женской ноготы посторонними мужиками, которым бы этого вовек не видать, кабы убийца своим злодейством уже не совершил того ужасного, перед чем становятся бессмысленными и ненужными, в общем-то, все существующие человеческие запреты, делающие людей в совокупности обществом, а не стадом диких животных. Жеглов вошел в комнату, на мгновение остановился около тела, будто задумался о чем-то, затем гибко, легко опустился на колени, заглянул под стул, и со стороны казалось, что он согласился поиграть в эти ужасные прятки, и вот сейчас скажет: «Вылезай, мы тебя увидели». Но Жеглов повернулся к нам и сказал: «Пулевое ранение в голову. Приступайте, а мы пока оглядимся. Тараскин, понятых быстро, а потом по соседям. По всем подряд, кто чего знает». Мне казалось невозможным что-то делать в этой комнате. Ходить здесь, осматривать обстановку, записывать, фотографировать, пока убитая лежит обнаженной, я наклонился, чтобы одернуть на ней халат, но Жеглов, стоявший, казалось, ко мне спиной, вдруг резко бросил, никому в отдельности не обращаясь, но я сразу понял, что он кричит именно мне: «Ничего руками не трогать! Не прикасаться ни к чему руками!» Я выпрямился, пожал плечами и, чтобы скрыть смущение, уставился на стол, накрытый к чаепитию. На чашке с чаем, чуть начатой, остался еле видный след губной помады. И вдруг резкой волной ощутил я неодолимый приступ тошноты. Я быстро вышел на кухню, стал пить холодную воду, подставив рот прямо под струю из-под крана. Вода брызгала в лицо, и тошнота ослабла. Потом совсем прошла. Осталось лишь небольшое головокружение и невыносимое чувство неловкости и вины. Я понимал, что приступ вызвал у меня вид мертвого тела. И сам в душе подивился этому. За долгие свои военные годы я повидал такого, что давно должно было приглушить чувствительность, тем более, что особенно чувствительным я вроде и сроду и не был. Но фронтовая смерть имела какой-то совсем другой облик. Это была смерть военных людей, ставшая за месяцы и годы по-своему привычной, несмотря на всегдашнюю неожиданность. Не задумываясь над этим особенно глубоко, я ощущал печальную и трагическую закономерность войны, гибель многих людей. А здесь? Здесь смерть была ужасной неправильностью, фактом, грубо вопиющим против закономерности мирной жизни. Само по себе было в моих глазах парадоксом то, что, пережив такую бесконечную, такую смертоубийственную, кровопролитную войну, молодой, цветущий человек был вычеркнут из жизни самоуправным решением какого-то негодяя. На кухне громко звучало радио, черная тарелка репродуктора тонко позванивала, резонируя с высоким голосом Нины Пантелеевой, старательно вытягивающей вверх итальяночки. Надя, прижимая платок к опухшему от слез лицу, протянула руку, чтобы повернуть регулятор репродуктора. Неожиданно для себя я взял девушку за руку. «Не надо. Оставьте, Наденька, пусть все будет, как было». В кухню заглянул Жеглов. «Надюша, мне надо вас расспросить кое о чем». Девушка покорно кивнула. «Чем занималась ваша сестра?» Надя судорожно вздохнула. Она изо всех сил старалась не плакать, но из глаз ее снова полились слезы. Ларочка была очень талантливая. Она стать актрисой мечтала. Ей после школы поступить в театральное училище не удалось. Это знаете, как трудно. Но она занималась все время. Брала уроки. И не работала? Нет, работала. Она устроилась в драмтеатр костюмершей. У нее ведь и вкус был прекрасный. Ну и училась каждую свободную минуту. Все роли наизусть знала. Я вспомнил трофейный фильм, который недавно видел. Зловредная, зазнавшаяся актриса, пользуясь своим влиянием, не допускает талантливую соперницу на сцену. Но перекапризничала однажды и не пришла в театр. Режиссер вынужден дать роль девушке, работающей в театре не весь кем, парикмахершей, что ли. И та блестящей игрой покоряет всех, и труппу, и режиссера, и публику. Цветы, овации, злые слезы поверженной актрисы. Вот и эта бедняга мечтала, наверное, как однажды ее вызовут из костюмерной, попросят сыграть главную роль вместо заболевшей заслуженной артистки. «А муж ее кто?» – спросил Жеглов. Надя замялась. «Видите ли, они с мужем разошлись». «Да?» – вежливо переспросил Жеглов. «Почему?» «Как вам сказать?» – пожала плечами Надя. «Женились по любви. 3 года жили душа в душу, а потом пошло как-то все в кривь-кось». «Ага», – кивнул Жеглов. «Так почему все-таки?» «Понимаете, он сам микробиолог, врач. Ну, не нравилось ему Ларочкино увлечение театром. То есть, по правде говоря, даже не совсем мы это, понимаете, театральная жизнь, она имеет свои законы, свою, ну, специфику, что ли. Спектакли кончаются поздно, часто ужины, цветы. Поклонники, в тон ей сказал Жеглов. Так, что ли? Ну, наверное, неуверенно согласилась Надя. Нет, вы не подумайте, ничего серьезного, но Илья Сергеевич не хотел понимать даже самого невинного флирта. «Угу, ясно», – сказал Жеглов. «А я прикинул, что даже легкий флирт мне лично тоже был бы не по душе». «Ну и вот», – продолжала девушка, – «начались у них ссоры. Дошло до развода». «Они развелись уже?» – деловито спросил Жеглов. «Нет, не успели. Понимаете, Ларочка не очень к этому стремилась, а Илья не настаивал. Тем более...» «Что тем более?» – резко спросил Жеглов. «Да вы поймите, Наденька, я ведь не из любопытства вас спрашиваю. Мне-то лично все их дела ни к чему. Я Хочу ясную картину иметь, чтобы поймать убийцу, понимаете?» «Я понимаю», – растерянно сказала Надя. «Я ничего от вас и не скрываю. Видите ли, Илья Сергеевич нашел другую женщину и хотел на ней жениться. А Ларечке это было неприятно. В общем, хотя она его и разлюбила, и они вроде и разошлись...» Из комнаты выглянул Иван Пасюк, увидел Жиглову и подошел. «Глеб Георгиевич, вот такую бумаженцию Бухвети нашел. Подавитесь». И протянул Жиглову листок из записной книжки. На листке торопливым почерком авторучкой было написано: «Лара, почему не отвечаешь? Пора решить, наконец, наши вопросы. Неужели так некогда или у тебя нет бумаги? Решай, иначе я сам все устрою». И неразборчивая подпись. Жиглов еще раз прочитал записку, аккуратно сложил ее и спрятал в планшет. Кивнул Пасюку. «Продолжайте». И повернулся к Наде. «Так-так, дальше». «Да что дальше?» «Все?» – вздохнула Надя. «Вы кого-нибудь подозреваете?» – спросил Жиглов. «Нет, боже упаси!» – воскликнула девушка, подняв к лицу, как бы защищаясь, руки. «Кого же я могу подозревать?» «Ну, хотя бы Груздева Илью Сергеевича», – раздумчиво сказал Жиглов. «Ведь если я вас правильно понял, Лариса не давала ему развода, а он хотел жениться на другой, а?» «Что вы!» – выдохнула с ужасом Наденька. «Илья Сергеевич очень хороший человек, он не способен на такое». «Ну, разве так вот сразу скажешь, кто на что способен?» «Это вы еще в людях разбираетесь слабо», – протянул Жиглов. Я видел, как вцепились выпуклые коричневые глаза его в Наденькино лицо, как полыхнул в нем огонек, уже раз виденный мною в Перовской слободке, когда брал Жиглов Шкандыбина. «У них, у Ларисы с Груздевым, то есть, какие сложились отношения в последнее время?» «Ну, отношения известно какие», — сказала Наденька медленно. «Известно, какие отношения, когда люди разводятся». «Ну вот видите», — сказал Жиглов, — «значится, так и запишем. Плохие отношения». Но Надя почему-то заупрямилась, не соглашаясь с выводом Жиглова. «Ну, конечно, их отношения хорошими не назовешь», — сказала она. «Но Ларочка еще совсем недавно при мне говорила, Ире, это приятельница ее по театру, что интеллигентные люди расходятся по-интеллигентному. Ну, тихо, мирно, вежливо. Илья Сергеевич деньги Ларочке давал, продукты, за квартиру оплачивал». «А чья квартира?» – спросил Жиглов. «Квартира его была, Ильи Сергеевича. А когда разошлись, Илья Сергеевич решил, что Ларе неудобно к маме возвращаться, да и тесно там. Мы с ней на 12 метрах живем». «И что?» «Но ему самому тоже деваться некуда. Он пока в Лосинке комнату с террасой одной бабки снимает. Решили эту квартиру на две комнаты в общих разменять». «Понятно», – протянул Жиглов. И я видел, что какая-то мыслишка плотно засела у него в голове. Жиглов спросил Наденьку, где работает Груздев, и отправил за ним милиционера, наказав ничего Груздеву не сообщать, а объяснить только, что какая-то в его доме произошла неприятность. Потом достал из планшетки записку, которую нашел Пасюк, и показал ее Наденьке. «Вам эта рука знакома?» Наденька прочитала записку, помедлила немного и сказала: «Это Илья Сергеевич писал». Не глядя на записку, Жиглов сказал: «Решай, иначе я сам все устрою. Это он насчет чего, как думаете?» «Я думаю, насчет обмена. Илья Сергеевич нашел вариант, но Ларочке он не очень нравился, и она не могла решиться». «А сама она не занималась обменом?» – спросил Жиглов. «Нет. Вы не знали Ларочку, она была такая непрактичная». И Наденька судорожно всхлипнула. «Угу. А скажите», – начал Жиглов медленно, и по лицу его, по сузившимся вдруг глазам, я понял, что он напал на какую-то новую мысль. «Скажите, это был первый вариант обмена или...» «Честно говоря, нет, не первый», – сказала Наденька просто. Илья Сергеевич уже несколько комнат хороших находил. Сами понимаете, на отдельную квартиру желающих много. Понятно, протянул Жеглов и принялся заново разглядывать записку. Он даже подальше от глаз ее отставил, как это делают дальнозоркие люди, хотя дефектами зрения, безусловно, не страдал. Он угрожает в этой записочке, как вы считаете? Да что вы, начала Наденька, но в это время на лестничной клетке раздался топот, и Жеглов перебил ее. Вы не торопитесь, подумайте. Мы еще потолкуем попозже, а пока я вас попрошу, походите по квартире, осмотритесь, все ли вещи на месте, не пропало ли что, это очень важно. Хлопнула входная дверь, и в квартиру сразу стало многолюдно. Приехал следователь прокуратуры Панков, за его спиной маячил Тараскин, который привел понятых, дворничку и пожилого бухгалтера из дома управления. «Мое почтение, Сергей Ипатич», – сказал Жеглов Панкову, и в голосе его мне послышалась смесь почтительности и нахальства. Панков спустил на кончик носа дужку очков и смотрел на нас поверх стекол. И от этого казалось, что он решил боднуть Жеглова и сейчас присматривается, как сделать это ловчей. «Здравствуй, Жеглов», – сказал Панков, и в его приветствии тоже неуловимо смешались одобрение и усмешка. Видимо, они давно и хорошо знали друг друга. Потом он оглядел нас и сказал бодро: «Здорово, сыскари, добрые молодцы!» Следователь прокуратуры Панков был стар, тщедушен, и выражение лица у него было сонное. А может, мне так казалось из-за того, что глаза у него все время были прищурены под старомодными очками без оправы. Панков снял и аккуратно поставил в углу прихожей галоши, вовсю светивший своей алой байковой подкладкой. И большой черный зонт он раскрыл и приспособил сушиться на кухне. Потом вошел в комнату, мельком глянул на убитую, потер зябнущие ладони, что-то шепнул Жеглову и, наконец, распорядился. «Ну, благословляясь, приступим. Слушай мою команду. Не суетиться, руками ничего не хватать, обо всем любопытном информировать меня. Начинайте». Жеглов повернулся ко мне. «Ты, Шарапов, будешь писать протокол». «Я? Конечно, ты. Бери блокнот на изготовку, пиши быстро, но обязательно разборчиво. Привыкай, привыкай». «Осмотр производится в дневное время», записывал я под диктовку Жеглова. «В пасмурную погоду. Освещение естественное, комната размером 5 на 3,5 метра, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-запад. Входная дверь и окна в комнате и на кухню к началу осмотра были заперты, и видимых повреждений не имеют». Немного погодя вышли на кухню перекурить, и я спросил Жеглова, какой толк от старика Панкова, который, отдав еще несколько распоряжений, на мой взгляд, довольно пустяковых, уютно устроился в кресле и, казалось, даже отключился от всего происходящего в квартире. «Нет, друг Ситный», – сказал Жеглов, – «этот старичок борозды не испортит. Это старый разыскной волк. Он такие убийства разматывал, что тебе и не снилось. Одно в шестом проезде Рощинском мы вместе раскрывали. Обоих нас потом поощрили, по путевке дали в дом отдыха. Да и закон требует, чтобы дела по убийству вела прокуратура. Но это, так сказать, оформление. А розыск, вся оперативная работа все равно за нами остается». Будто почуяв, что о нем речь, в кухню вошел Панков. Положил перед Жегловым на газете продолговатый кусочек металла. «Ну-с, Глеб Георгиевич, имеется пуля. Какие будут суждения?» И вдруг засмеялся старческим смехом. Жеглов достал из кармана лупу, взял у Панкова пинцет и, поворачивая в разные стороны, принялся рассматривать вещдок. Крутил он ее, вертел, присматривался, чуть ли не нюхал. Я все ждал, что он ее на зуб попробует. Че там рассматривать, пуля как пуля, обычная пистолетная пуля. «Эх, надо гильзу поискать, оно надежней будет», – сказал Жеглов. Панков, ухмыляясь, заметил: «Еще лучше было бы посмотреть само оружие». Жеглов, поскрипывая щегольскими своими сапожками, прошелся по кухне, крепко потер обеими ладонями лоб и сообщил. Значит, вот так, Сергей Павлович. Пуля это 6.35 от Омеги или Боярда. Я от удивления раскрыл рот. Каких уж только я пуль не навидался, и, конечно, могу отличить винтовочную от револьверной, но назвать систему оружия – это действительно номер. Как бы сочувствуя мне, Панков скромно спросил Жеглова. «И из чего же следует сие, сударь мой?» «Так из пули, Сергей Павлович», – хладнокровно сказал Жеглов. 6 нарезов, с левым направлением. Почерк вполне заметный». «Тогда, как вы объясните это?» Панков достал из кармана аккуратный газетный пакетик, развернул его, вынул из ваты гильзу, небольшую, медно-желтую, с отчетливой вмятиной от бойка на донышке. «Гильза, судя по маркировке, наша, отечественная». «А где была?» – торопливо спросил Жеглов. «Там, где ей положено, слева от тела. Надо полагать, нормально выброшена отражателем». «Хм, да. Гильза наверняка отечественная. Ну что ж, запишем это в загадки», – Жеглов задумался. «И все равно надо оружие искать. Пошли». Большая часть комнаты по стенам была уже осмотрена. Оставался только главный узел, центр комнаты, тело и стол. Жеглов спросил Надю, было ли в доме оружие. Она покачала головой, молча пожала плечами. Тогда Жеглов сказал Пасюку и Грише. «Разделите между собой помещение и еще раз пройдитесь по всем укромным местам. Поищите оружие и все, что к нему может иметь отношение. Быстро!» Потом повернулся ко мне. «А ты записывай». «Квартира чисто убрана, беспорядка ни в чем не наблюдается. По заявлению сестры убитой, предметы обстановки находятся на обычных местах. В центре комнаты стол, круглый, покрытый чистой белой скатертью. Вокруг стола 4 стула, номер 1, 2, 3 и 4. Стулья 2 и 4 от стола отодвинуты, каждый примерно на 50 сантиметров. В центре стола банка с вареньем, по виду вишневым. Фаянсовый чайник, нарезанный батон на ощупь вчерашний. Столовый нож, половина плитки шоколада, серебряный ярлык в обертке. На столе против стула номер 2 чашка с жидкостью, похожей на чай, наполненной на 2/3. На краю чашки след красного цвета, вероятно, от губной помады. Рядом блюдце с вареньем и рюмка, до середины наполненная темно-красной жидкостью, по-видимому, вином. На столе против стула номер 4 чашка с жидкостью, похожей на чай, полная. Блюдце с вареньем, рюмка, на дне которой темно-красная жидкость, по-видимому, вино. Бутылка 0,5 с надписью «Азербайджанское вино Кюрдамир», почти полная. С темно-красной жидкостью, сходной по виду с вином в рюмках. На отдельном блюдце половина плитки шоколада, надкусанная в одном месте. Хрустальная пепельница, в которой находится 3 окурка папирос Дели с характерно смятыми концами гильз. Чайная ложка. К Жеглову подошла Надя, робко тронула его за руку. «Извините, вы просили вещи Ларисы посмотреть?» «Ну?» «Мне кажется, я что-то не нахожу. У нее был новый чемодан, большой, желтый, и его нигде не видно». «Ага, понял», – кивнул Жеглов. «А вещи?» «В шкафу. В шкафу была ее шубка под котик. Платье красное из панбархата, костюм из жатки, темно-синий. Несколько кофточек, и этого я ничего не вижу». «А во всех остальных местах смотрели? Может, еще где лежит?» Наденька залилась слезами. «Нет, нигде. Я смотрела. И драгоценности ее пропали из шкатулки. Вот». Она повела Жеглова к буфету, открыла верхнюю створку, достала оттуда большую шкатулку сандалового дерева, откинула крышку. На дне лежали дешевенькие на вид украшения, пуговицы, какие-то квитанции, бронзовая обезьянка. «Какие именно здесь были драгоценности?» – спросил Жеглов деловито. «Часики золотые, серьги с бирюзой и ящерица. «Какая ящерица?» – переспросил Жиглов. «Ну, браслет такой, витой, в виде ящерицы, с изумрудными глазками. Один глаз потерялся». Девушка пыталась сосредоточиться. «А кольца она на руках носила?» Жиглов повернулся в сторону убитой, сорвался с места, быстро нагнулся над телом. Колец на пальцах не было. Надя с ужасом посмотрела на сестру, закрыла лицо руками и снова зашлась в глухих рыданиях, сквозь которые прорывались слова. «Ее ограбили, ограбили! Убили, чтобы ограбить!» Пасюк, стоя на стуле перед книжным шкафом, сказал: «Глеб Георгиевич, патроны!» И протянул небольшую синюю коробку Жиглову. Рассмотрев коробку, Жиглов довольно улыбнулся и показал ее Панкову. На коробке большими желто-красными буквами было написано «Боярд». Панков открыл коробку. Из решетчатой, похожей на пчелиные соты упаковки, как шипы, торчали остроносые сизые пули. Однако торжество Жиглова длилось недолго, и нарушил его как раз я. «Ну, пули-то от Боярда, это точно», – заметил я, – «но коробка-то полная, все пули на месте, ни одного свободного гнезда». «Ничего», – твердо сказал Жиглов, – «здесь уже, как говорится, тепло. Поищем, найдем. Ты, Шарапов, запомни себе твердо: кто ищет, находит. В унынии не имей привычки вдаваться, понял?» Я кивнул, а Жиглов уже нашел мне дело. «Вон, видишь, Иван достал из шкафа пачку бумаг. Разбери-ка их по-быстрому, может, что к делу относится». Надя сказала торопливо: это личные письма Ларисы». Но Жиглов перебил ее властно: «Сейчас неважно, личные там или деловые, а посмотреть надо. Может, в них следок какой покажется. Так что читай, Шарапов, все подряд, а потом для меня суммируешь». Надя слабо махнула рукой, поднесла глазам платок и снова горько заплакала. Но Жиглов уже отвернулся от нее и стал заворачивать бумагу патроны. Мне было как-то неловко от того, что надо читать чужие письма, но все-таки Жиглов, наверное, прав. Если не случайно какой грабитель залетел в эту уютную квартиру, чтобы убить и обобрать хозяйку, то корни всей этой истории могли уходить именно в личные дела Ларисы, а письма – это как-никак в личных делах лучший подсказчик. Усевшись за письменный столик около окна, я неторопливо и фундаментально стал сортировать бумаги, среди которых, кроме писем, были и телеграммы, и записки, и счета за коммунальные услуги, раскладывая их по отправителям в отдельные пачечки. Пачек этих оказалось немного, потому что отправители были в основном одни и те же. Мать Ларисы, муж ее Груздев, какая-то женщина, видимо, подруга по имени Ира, и некий Арнольд Залентул, с которого я решил начать. Первое же письмо начиналось с пылких признаний в вечной и неутолимой рыцарской со ссылками на классиков любви, помнишь, как у Шиллера. И поскольку мне ни читать, ни тем более писать таких писем никогда не доводилось, я с большим интересом пробегал глазами, пока они мне не приелись. Потому что накал арнольдовой страсти от письма к письму угасал, сменившись вскоре житейской прозой, вроде объяснений о трудностях совместной жизни на его скромную интендантскую зарплату. Мне как-то в чуже стало совестно, и я взял последнее по датам письмо, написано оно было больше года назад, и заканчивалось жалобами на злую судьбу, которая никак не позволяет им с Ларисой соединиться в обозримом будущем, а, следовательно, их дальнейшие встречи бесперспективны. Птички божьи! Отложил я письма Арнольда в сторону, взялся было за письма Ирины, но в комнату быстро вошел милиционер. «Товарищ капитан, гражданина Груздева привезли. Можно войти?» – обратился он к Жиглову. Да, собственно, Груздев и так уже вошел. Он стоял в дверях, уцепившись за косяк, и я почему-то в первый момент смотрел не на его лицо, а именно на эту судорожно сжатую белую, словно налившуюся гипсом, руку. Каждый сустав выступил на ней желтоватым пятном, и располосовали ее синие полоски вен. И в этой руке жил такой ужасный испуг. В недвижимости ее было такое волнение, что я никак не мог оторваться от нее и взглянуть Груздеву в глаза. И очнулся, только услышав его голос. «Что это такое?» Все молчали, потому что вопрос не требовал ответа. С криком бросилась к нему на грудь Надя, увидев в нем единственного здесь близкого человека, с которым можно разделить и немного хотя бы утешить боль потери. Груздев отцепил руку от двери, он словно отлеплял каждый палец по отдельности, и все движения его походили на замедленное кино. А рука совершила в воздухе плавный круг, слепо нащупала голову Нади и бесчувственно вяло стала гладить ее, а сухие обветренные губы шептали еле слышно: «Вот, Наденька, какое несчастье случилось». Не отрываясь, смотрел он на Ларису, и нам, конечно, было неведомо, о чем он думает. О том, как они встретились, или как последний раз расстались, или как она впервые вошла в этот дом, или как случилось, что она лежит здесь наполовину голая на полу, с простреленной головой, и дом полон чужих людей, которые хозяйски распоряжаются, а он приходит сюда опоздавшим зрителем, когда занавес уже поднят, и страшная запутанная пьеса идет полным ходом. На его костистом некрасивом лице было разлито огромное испуганное удивление. Но с каждой минутой недоумение исчезало, как влага с горячего асфальта, пока не запекся на лице неровными красными пятнами страх. Только страх. С того момента, как Груздев вошел, Жеглов не сводил с него пристального взгляда своих выпуклых цепких глаз. И Груздев, видимо, в конце концов почувствовал этот взгляд, беспокойно повертел головой, посмотрел на Жеглова и спросил: «Что вы так на меня смотрите?» Жеглов пожал плечами: «Странный вопрос. Обыкновенно смотрю». «Нет, вы на меня так смотрите, будто подозреваете», — Груздев покачал головой. «Знаете что, гражданин, давайте не будем отвлекаться», — сказал Жеглов. И по тону его, по оттопырившейся нижней губе, я понял, что он рассердился. «Скажите-ка мне лучше, когда вы с потерпевшей последний раз виделись?» «Дней 10 назад». «Где?» «Здесь». «С какой целью?» «Мы размениваем квартиру. Я привез Ларисе планы нескольких вариантов». Груздев говорил, еле разлепляя сухие губы, и я не мог понять, он что, раздумывает над ответами или все еще опомниться не может. К разговору подключился Панков. «Вы кого-нибудь подозреваете?» Груздев скинул на него недобрый взгляд. «Чтобы подозревать, надо иметь основания. У меня таких оснований нет». Он сказал это раздельно, веско, и в голосе его скрипнула жесть неприязни. «Это, конечно», – простецки улыбнулся Панков, «но, возможно, есть человек, которому стоит повнимательнее присмотреться, вы как думаете?» «Таких людей вокруг Ларисы в последнее время велось предостаточно», – сказал Груздев, помолчал и тяжело вздохнул. «Я ее предупреждал, что вся эта жизнь вокруг Мельпомены добром не кончится». «Вы имеете в виду ее театральное окружение», – уточнил Жеглов и как бы мимоходом спросил: «У вас сейчас как с жилплощадью? Нормально?» «Ненормально», – отрезал Груздев и с вызовом добавил: «Но к делу это отношение не имеет». Он вытащил из кармана пальто носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Как знать, как знать», – неожиданно тонким голосом сказал Жеглов и достал из планшета записку. Повертел ее в руках и спрятал обратно. «У вас оружие имеется?» Я мог бы поклясться, что при этом неожиданном вопросе Груздев вздрогнул. Взволновался-то он наверняка, потому что он снова полез за носовым платком, и я впервые увидел, что до синевы бледный человек может одновременно покрываться испариной. «Нет», — сказал Груздев медленно и протяжно, — «не может быть. Я как-то не подумал. О чем вы не подумали? Спросил Жеглов спокойно. Я совсем забыл о нем. Ну-ну, поторопил Груздева Панков. Неужели это из него? У меня был наградной пистолет. Груздев говорил невнятно и с трудом, будто у него сразу и губы, и язык онемели. Я совсем забыл о нем. Он встал и направился к буфету, но на середине комнаты остановился и повернулся к Панкову. Вы нашли? Это из него? Покажите, куда вы его положили, спокойно сказал Панков. Груздев подошел к буфету, открыл верхнюю створку, достал оттуда шкатулку, из которой, по словам Нади, пропали драгоценности, трясущимися руками откинул крышку, тупо уставился внутрь шкатулки. Панков встал, направился к Груздеву, подошли оперативники. Его здесь нет. Я хранил его в шкатулке. А взяли когда? Быстро осведомился Жеглов. Груздев, словно не желая разговаривать с Жегловым, ответил Панкову. «Я не брал. Поверьте, я не знаю, где он». Панков развел руками, будто хотел сказать: «Не знаете, так не знаете, поверим». А Жеглов развернул газетный сверток и показал коробку с патронами Груздеву. «Вам вот этот предмет знаком?» «Да», — глядя куда-то в бок, сказал Груздев. «Знаком, знаком. Это мои патроны». Трясущимися пальцами он положил в блюдце, стоящее на буфете, окурок. Достал из пачки десяточка Дейли папиросу. Дунул мундштук, примял пальцами конец его, закурил. Я видел, как он переживает, мне было тяжело смотреть на него. Я отвел глаза и уперся взглядом в хрустальную пепельницу на столе. Там по-прежнему лежали окурки, и я вспомнил, что под диктовку Жеглова записал свой блокнот. Три окурка, папирос, Дели. Я пригляделся к окуркам, и в груди что-то странно ворохнулось. Перехватило дыхание. Мундштуки. Наподобие хвостовика-стабилизатора бомбы, только без поперечной планки. Были примяты крест-накрест. И точно так же примял сейчас свою папиросу Груздев. Уставившись в одну точку, он курил, затягиваясь часто и сильно, так что западали щеки и перекатывался кадык. «Это же улика», – подумал я. И сразу же вдогонку пришла новая мысль. «Он ведь говорит, что здесь не был. Выходит, врет?» Впрочем, и неожиданно для себя, сиплым голосом я спросил: «А, гражданин Груздев, скажите, ваша жена курит? То есть, курила?» Жеглов с удивлением и недовольно посмотрел на меня, но мне было это сейчас безразлично. Я находился у самой цели и, не обращая внимания на Жеглова, нетерпеливо переспросил Медлишева с ответом Груздева: «Папироса она курила?» Я неловко кивнул на тело Ларисы. Груздев внимательно посмотрел на свою папиросу, потом, не скрывая недоумения, сказал уныло: «Нет, она даже запаха не переносила табачного. Я на кухню всегда выходил». «Тогда как же вы объясните?» Начал было я, но Жеглов неожиданно встал между нами, приподняв руку жестом фокусника. Громко и сухо щелкнул пальцами в растяжку и сказал: «Одну минуточку. Вы, гражданин Груздев, сейчас с другой женщиной живете». Косо глянув на него, Груздев сухо, неприязненно кивнул, будто говоря: «Ну и живу, ну и что, а вам какое дело?» «Адресочек позвольте», – попросил Жеглов. «Пожалуйста», – скривил губы Груздев. «Но, надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Она никакого отношения не имеет». «Мы разберемся», – неопределенно пообещал Жеглов. «Запиши, Володя». Груздев продиктовал адрес, и пока я записывал его в свой блокнот, сказал, обращаясь скорее к Панкову, чем к Жеглову: «Я просил бы не информировать квартирную хозяйку. Нам еще жить там. Вы должны с этим считаться». «Я пока ничего обещать не могу», – сухо, неопределенно как-то сказал Панков, жуя верхнюю дряблую губу. «Следствие покажет». Груздев возразил злым тонким голосом: «Вы меня извините,